Журнал «Гео» – его место в российском информационном пространстве. История одного из наиболее успешных глобальных медиапроектов последнего времени в формате травелогов началась в 1976 году в Германии, когда гамбургский издательский дом «Грунер плюс Яр» приступил к изданию журнала «Травелога «Гео». Прежде чем перейти к самому проекту журнала «Травелога», следует вкратце остановиться на специфике рассматриваемого концерна. Как известно, издательский дом «Грунер плюс Яр» был основан 1 августа 1948 года. Тогда он назывался «Генри Нанен Паблишинг Хаус». В 1965 году, после слияния с издательским домом Джона Ягра, Герда Буцериуса и фирмы Ричарда Грунера, был образован издательский дом «Грунер und Яр». В 1969 году Ричард Грунер покинул компанию. Тогда же корпорация Бартельсман получила 25% акций издательского дома, чтобы к 1973 году стать мажоритарием. К 1979 году доля Бартельсман АГ возросла до 74,9%. Остальное приходилось на долю семьи Ягр. Причем такая пропорция сохранилась до 2007 года, а сейчас «Грунер плюс Яр» является одним из шести подразделений медиагруппы «Бартельсман АГ», владеющей также немецким телевизионным каналом RTL, звукозаписывающей фирмой BMG и другими медиакомпаниями в Европе. В настоящее время президентом и главным исполнительным директором компании является Берт Кундруп, председателем совета директоров компании, а также председателем правления Бартельсман АГ Гюнтер Тилен, а главным финансовым директором Ахим Тварди. Издательский дом ежегодно вручает журналистскую премию имени Генри Нанена, Henry Nannen Prize, одного из наиболее известных немецких журналистов и основателя журнала «Стерн», что свидетельствует о широком понимании целей и задач издательского бизнеса, который не сводится только к извлечению прибыли, но и включает в себя такие параметры, как качество поставляемых материалов и воспитание вкусов читателей. Вручение премии Генри Нанена – большое событие в Германии. На него собираются элита германского бизнеса, федеральные и земельные министры, известные артисты, редакторы и ведущие журналисты немецкоязычных газет и журналов и телевидения. В настоящее время «Грунер плюс Яр» владеет 60% в таких издательских домах, как «Сахише Цайтунг», 50% в «Ньюс Паблишинг Групп», 50% в «Financial Time Deutschland», 37,5% в «Приновис», 25,5% в «Шпигель Паблишинг» и 95% в «Школе журналистики» Генри Нанен Шули, 65% Мотор Пресс Штутгарт. Если говорить о резидентном присутствии в различных странах мира, то стоит отметить такие подразделения холдинга, как Призма Пресс во Франции, Польска в Польше, Грунер плюс Яр Испания в Испании, Грунер плюс Яр Италии в Италии совместно с медиахолдингом Сильвио Берлускони. «Грунер плюс Яр Юнайтед Кингдом» в Британии, «Грунер плюс Яр Раша» в России, «Грунер плюс Яр Австрия» в Австрии, а также совместное предприятие в Китае. Стоит также отметить тот факт, что по данным на 2005 год «Грунер плюс Яр» работало около 12,5 тысяч сотрудников. Интересна структура доходов концерна. Если в 2004 году прибыль компании составила 2 миллиарда 440 миллионов евро, то в 2005 году эта цифра достигла 2 миллиардов 620 миллионов евро, причем 57% прибыли было получено из зарубежных активов. Подобная структура доходов наглядно свидетельствует о двух тенденциях. Первое – это активное включение в процесс медиаглобализации, что снижает инвестиционные риски в отдельно взятой стране. Второе – сосредоточенность на медиаспециализации, то есть основном Создаваемым компанией продуктом являются не газеты, а именно журналы, причем их линейка преимущественно определяется категорией General Interest, то есть речь идет об активном освоении определенного сегмента рынка, а не о распылении интересов. В самой Германии Gruner plus Jahrs 2000 года выпускает газету The Financial Times Deutschland и владеет 60% акций в газете Sächsische Zeitung. Журналы, выпускаемые издательским домом Gruner plus Jahr в Германии. Art, Bors Online, Brigitte, Brigitte Balance, Brigitte Woman, Capital, DB Mobil, Decoration, Docs, IET, Für jeden Tag, Eltern, Eltern Family, Emotion, Geo Epoch, Geo Compact, Geo Saison, Geo Saison Extra, Geo Special, Geo Lino, Geowissen, Geohauser, Healthy Living, How to Spend It, Impulse, Living at Home, Lufthansa Exclusive, PM, PM Biografie, PM Fragen und Antworten, PM History, PM Intelligence Trainer, PM Creative Trainer, PM Logicals, PM Logic Trainer, PM Perspective, PM Sudoku, PM Willy Wills Wissen, Шонер Вонхен и Стерн. А также Эссен Тринкен, Флора Гартен, Фраум им Шпигель, Фраум им Шпигель Легенден, Гала, Гео, Люфтганза Магазин, Люфтганза Вуменс Ворд, National Geographic, Neon, National Geographic World, Парк Авеню, Стерн Фотографии, Стерн Гесунд Либен, Сваровский магазин, View, Viva, VW Magazine. Если обратиться к выше приведенной таблице, то видно, что основной интерес концерна сосредоточен на журнальных сериях, а также на журналах общего интереса, журналах биографии Гала, киножурналах Neon, арт-журналах Art, семейных журналах Flora Garten, Elton Family. Отдельно стоит выделить один из наиболее известных немецких еженедельников новостей, журнал «Штерн», основанный в 1948 году легендарным Генри Ненненом. «Штерн» является одним из старейших, приобретенных в 1951 году, и самых знаковых медиа-активов Gruner plus Jahr. В 50-е годы он набрал самый высокий в Европе тираж и стал первым на континенте глянцевым еженедельником, сочетавшим в себе серьезную аналитику и развлекательность. Ряд изданий, выпускаемых концерном, входит в разряд глобальных, те же National Geographic или Neon. Журнальные серии представлены форматом женского журнала Brigitte, журнала Travelogue Geo, познавательного журнала PM с диапазоном от истории до кроссвордов Sudoku, а также инфлайтом Люфтганза. Интерес к инфлайтам также со стороны Gruner plus Jahr свидетельствует в пользу мнения о том, что бортовые журналы типологически ближе к журналам-травелогам, нежели к корпоративным периодическим изданиям. Что же касается журнальной серии «Гео», то первый номер этого журнала-травелога проявился в Германии в 1976 году.